Глава 7. Дома я помогаю Инге дойти до квартиры. Слава богу, просто растяжение. Его жилье – зеркальное отражение моего. Темное, захламленное и до потолка загроможденное ящиками. Он барахольщик. Лучше и быть не может. На каждом ящике дата, и все они уходят на несколько десятилетий назад, с надписями вроде «Здания», «Старики», «Грозовые тучи» и «Незримые». Потрясающе. Кто такой Инга Кадберт? На что же я наткнулся? «Много ящиков», — говорю я в надежде, что он объяснит. Не объясняет. Я пытаюсь зайти с другой стороны. «Так а что в ящиках-то?» Он не поддается. Я пробую еще раз. «Можно я загляну в ящики?» «И возьмите ковчег Господень и поставьте его на колесницу, а золотые вещи, которые принесете ему в жертву повинности, положите в ящик сбоку его и отпустите его, и пусть пойдет, и смотрите». Если он пойдет к пределам своим, к Вифсамису, то он великое сие зло сделал нам. Если же нет, то мы будем знать, что не его рука поразила нас, а сделалось это с нами случайно. И сделали они так, и взяли двух первородивших коров и впрягли их в колесницу, а телят их удержали дома и поставили ковчег Господа на колесницу и ящик с золотыми мышами и изваяниями наростов. И пошли коровы прямо на дорогу к Вифсамису. Одною дорогой ушли, шли и мычали, но не уклонялись ни направо, ни налево. Владетели же филистимские следовали за ними до пределов Вифсамиса. Жители Вифсамиса жали тогда пшеницу в долине, и, взглянув, увидели ковчег Господень и обрадовались, что увидели его. Колесница же пришла на поле Иисуса Вифсамитянина и остановилась там. И был тут большой камень, и раскололи колесницу на дрова, а коров принесли во всесожжение Господу. Левиты сняли ковчег Господа и ящик, бывший при нем, в котором были золотые вещи, и поставили на большом том камне. Жители же Вифсамиса принесли в тот день всесожжение и закололи жертвы Господу. Первая книга царств, глава 6, стихи с 8 по 15, говорит он. Это значит «да»? Он смотрит на меня своими воспаленными древними глазами. «Хорошо, может, в другой раз. Мне просто любопытно. Вот и все. Вы загадка, Инга Кадберт. Вы загадка». «Кадберт». «А я что сказал?» «Кадберт». «А как надо?» «Кадберт». «Понял. Кад плюс Берт. Понял». Я иду к выходу и краем глаза кое-что замечаю в смежной комнате. Изысканно сделанная миниатюра. Городская улица, забитая маленькими куклами. Что важнее, я узнаю в ней свой район. Пересечение Западной 44-й и 10-й. Вот Данкин Донатс. Вот бухгалтерская фирма H&R Block. Невероятно, у меня перехватывает дыхание. Инга хромает к двери спальни и захлопывает ее. «Можно заглянуть?» – спрашиваю я. Он смотрит на меня своими древними, слезящимися, старыми, воспаленными глазами. «Тогда, может, в другой раз», — говорю я и ухожу. У себя в квартире я проверяю стихи и курьезы, без комментариев. Затем, чтобы убедить старика, пытаюсь нагуглить цитаты из Библии, в которых черный человек позволяет белому посмотреть на миниатюрный город. Улов не богат. В Евангелии от Луки нахожу цитату о том, что нужно давать тому, кто просит, но это слишком размыто. Не говоря уже о том, что у Луки самая слащавая Евангелие из всех. Предпочтительно, чтобы стих звучал как-то так. «Покажи труды свои тем, кто хочет узреть их, так велит Господь». Но в Библии нет ничего даже близко похожего. А еще говорят, в Библии есть ответы на все вопросы. Я звоню своему другу Оки Марокко, библиисту из Стэнфорда. Но он не берет трубку. Я оставляю сообщение, хотя без особой надежды, ведь мы с Оки уже много лет не общаемся. С тех пор, как я ему сказал, что Библия — это барахло. Магическое мышление от примитивных пустынных кочевников. Как атеист, я обязан говорить такое людям. Я громко стучусь в дверь Ринга. Когда он открывает, предлагаю сходить за него в магазин за покупками, раз ему теперь сложно передвигаться. Он вздыхает, кивает, и я вхожу. Дверь в спальню до сих пор закрыта. «Вы обдумали мою просьбу?» — спрашиваю я. Инга не отвечает, но хромает к блокноту, лежащему на захламленном кухонном столе, и начинает писать. Я оглядываю комнату, надеясь на новое открытие. Ящики, возможно, сотни ящиков, может быть, тысячи, вероятно, миллионы, все с надписями. Автомобили, пожарные, погода, аборигены, кондитерские, деревья, пальма, ель. Инга возвращается со списком. Цельное молоко, целый цыпленок, цельнозерновой хлеб, градусник со шкалой Цельсия, персиковые половинки в сиропе, половник, Пол Уокер в фильме «Подстава», черная нить, черный перец, кетчуп, растительный клей, морковь, халва, арахисовое масло без комочков, 150 пачек рамена в ассортименте, 50 банок тунца Нилана с улучшенной текстурой, 80 банок куриной лапши Нимби, 10 фунтов яичного порошка Болтон, 5 фунтов сухого молока Фрипс, 1 фунт порошка Прохнов Тальк, 1000 коробок пустых. Я киваю. А что бы вы сказали о той уменьшенной копии Нью-Йоркской улицы у вас в спальне? Ну, если бы у вас спросили, спрашиваю я. Он молчит. Я бы потому спросил, говорю я, если бы стал спрашивать, что выглядит она очень знакомой. И вам бы это могло показаться забавным. На самом деле, прежде чем вы столь грубо захлопнули дверь, беглым взглядом я успел заметить, что ваша миниатюра выглядела точь-в-точь как улица, где я живу прямо сейчас. Ну, в смысле, не прямо сейчас, потому что прямо сейчас я живу по соседству, но на той улице находится квартира, где я живу, когда не живу тут, то есть где обычно живу. Потому и спрашиваю. Отсюда и мое любопытство, так сказать, если хотите знать, совпадение или нет, но я могу быть полезен вам в плане уточнения деталей. Кроме того, мне немного любопытно, почему вы построили именно эту миниатюру. Поэтому я спрашиваю вас об этом сейчас. После затянувшейся паузы, с тем, что я мог охарактеризовать только как шумное дыхание через ноздри с присвистом, Инга заговорил. «Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, чего не узнали бы. Посему, что вы сказали в темноте, то услышится во свете, и что говорили на ухо внутри дома, то будет провозглашено на кровлях». Евангелие от Луки, глава 12, стих 2-3. Вообще-то именно что-то такое я и искал в Библии совсем недавно. И все это время цитата была прямо там, в слащавом Евангелии от Луки. Но Инга добрался до нее раньше и использовал против меня. Черт бы его побрал. По пути в супермаркет я развлекаюсь тем, что перебираю в голове все возможные варианты конфликтов, доступные в киноискусстве. Мужчина против мужчины, женщины, небинарные личности, ребенка, мужчина против себя самого, мужчина против природы, мужчина против общества, мужчина против машины, мужчина против сверхъестественного, мужчина против бога, богини, мужчина против двух мужчин, etc., мужчина против всего, мужчина против ничего, мужчина против кое-чего, мужчина против болезни, мужчина больной против здорового человека любого гендера, мужчина против идиотизма, Мужчина впротив памяти. Память своего рода карта, только нарисованная от руки, незавершенная, полная ошибок. Она дает понять, что место существует, но нельзя верить, что она покажет туда дорогу. Чтобы найти дорогу, нужен компьютер. Компьютер точен. Компьютер не считает, что твоя мать важнее кресла. Или что пространство, которое не твоя мать, важнее, чем пространство, которое твоя мать. Или стакан воды, или стол, или солнечный свет, льющийся сквозь окно, или бархатные занавески, или любовь твоей матери к ее отцу, или крыльцо, или трещина на крыльце. Вот поэтому мужчина должен бороться с памятью. Мужчина против компьютера, мужчина против времени, мужчина против судьбы, мужчина против маркетинга, мужчина против клона. Мужчина против запаха, мужчина против отсутствия запаха, мужчина против какого-нибудь запаха. Уверен, что есть и другие, но я слишком занят. Супермаркет Вин-Дикси большой, как футбольное поле. Я имею в виду футбольное поле King Size, не Queen Size. Шагая по овощному отделу, разглядывая морковь, я снова мыслями возвращаюсь к миниатюрной реконструкции моего района. Я не из тех, кто верит в судьбу, но какой мир оказался в квартире у пожилого афроамериканского джентльмена? Я выбираю пакет моркови. Кажется, я наткнулся на что-то опасное, возможно, потустороннее. Я открытый атеист, стоящий за разум и главенство закона, не из тех, кто принимает на веру истории о незримых духовных сферах, но здесь явно что-то неладно. Кто такой Инга Кадберт? Я нахожу полки с растительным клеем. Так много вариантов. Мне стоит беспокоиться из-за того, что Нилан также производит растительный клей? Его фамилия Кадберт или Кадберт? В любом случае, он почти наверняка высокий пожилой афроамериканский джентльмен. Если только это тоже не грим. Растительный клей Шэнди Эко. Выглядит неплохо. Ох, как же много он, должно быть, повидал. Сотрудничество с ним пойдет мне на пользу. Мои привилегии и мой приют. А Инга — это топор, который поможет прорубить выход из этого приюта привилегий. Халву так сложно найти. Мне нужно потренироваться, чтобы смотреть на него с благоговением. С каким я смотрел бы на кого-нибудь из своих старых белых героев. Халва в алфавитном указателе проходит как колва. Пришлось обратиться к сотруднику. Воображу, что он Годар, великий французский режиссер и талантливый антисемит. Постараюсь увидеть в нем ту частичку Годара, которая гениальная, а не которая талантливый антисемит. Думаю, это сработает. Именно так я бы поступил и с самим Годаром. Оказывается, без комочков это не то же самое, что однородное. Это южане придумали, объясняет второй сотрудник магазина. Возвращаясь обратно, я чувствую, что одержим следующим кинематографическим затруднением. Эффективно передавать зрителям запахи – задача для кино почти невыполнимая. И тем не менее, фильм для слепых и глухих людей должен почти целиком состоять из запахов. Как этого добиться? Надо будет спросить у моего друга Ромео Киноа. Он носовой художник. Или вот еще. Можно ли унюхать будущее? Второй запах, вот как бы я это назвал, если бы правительство наняло меня придумывать название. Мои мысли сверкают, как молнии. Это знак, что меня наконец-то что-то пробрало. Пока Инга разбирает продукты, я пытаюсь попасться ему на глаза. Его старые, слезящиеся, воспаленные глаза стекленеют. Он что, сейчас заплачет? Возможно, дело в том, что раньше на него за всю жизнь не смотрели так, словно он антисемитствующий Годар. Думаю, не смотрели, особенно раз он афроамериканец. Таков удел афроамериканцев в Америке. Кем он был? Носильщиком в компании Пульмана? Издольщиком? Ой, погодите, он же говорил, кем работал, но не могу вспомнить. Думаю, это есть на записи. В любом случае, я столько всего могу узнать от Инга. Если только получится убедить его открыться. Но он немногословный малый. Никто не сможет понять, сколько горя он повидал. Уж точно не я с моей молочно-белой кожей и дипломом Гарварда, где я учился. Конечно, я бродяжничал, катался зайцем на поездах, жил в ночлежках, но только в рамках летней программы в новой школе, организованной Union Pacific. Ночлежки были не настоящими, а бездомных играли актеры и импровизаторы из театра Upright Citizens Brigade. Труппа артистов, работающая в жанре импровизированной комедии. Примечание редакции. Безусловно, мы прочувствовали всю сложность неустроенной жизни, но там был хотя бы намек на страховочную сетку. Когда один раз во время бродяжьего завтрака фасоль привезли с фабрики, которая занимается обработкой продуктов из орехов, у Дерека Уилкинсона началась аллергическая реакция. Рядом имелась медсестра, одетая в форму охранника железной дороги, с эпинефриновым шприцом наготове. Можно предположить, что настоящий бродяга с аллергией на орехи в таких тяжелых условиях был бы сам по себе. Или была бы. Привычка думать о бездомных исключительно в мужском ключе помешала мечтам бездомных женщин сильнее, чем я, белый мужчина, могу вообразить. Пожалуй, о бездомных тоже лучше говорить тон. Что ж, я выговариваю каждый слог. Я вынужден сказать адьё, ибо есть у меня дело, не терпящее отлагательств. Я киваю по-панибратски, поворачиваюсь к двери. Мое правое плечо чуть отклоняется назад в ожидании, что Инга мягко прикоснется, упрашивая остаться ненадолго. «Не уходи», — скажет он. Тому не бывать. И мне приходится идти дальше через коридор, вставлять ключ, заходить и закрывать дверь. Я мастерски изображаю затухающий звук шагов, а сам остаюсь на месте и наблюдаю за Инго сквозь глазок. Не знаю, что хочу выведать, но, изучая недооцененные и новаторские работы режиссера Алена Альберта Фанта, я вынес для себя, что человек, который думает, что за тоном никто не наблюдает, ведет себя отлично от человека, который думает, что за тоном наблюдают. Инга стоит на месте.